«Руки можешь помыть здесь», — сказал босс и прошел к небольшому мраморному умывальнику. Помыв руки, мужчина взял небольшое полотенце, лежащее рядом, и вытер руки. Затем отправился к сделанной под шкаф бытовой технике. Там он немного поковырялся. Достал из теплого хранилища несколько блюд и начал расставлять их на столе. Блюда были очень красивыми и источали неописуемо вкусный аромат. В тарелках была куриная отбивная, политая сметанным соусом, и несколько стручков фасоли. Также были разнообразные салаты. Наташа также помыла руки. «Присаживайся», – небрежно бросил босс, расставляя приборы, завернутые в салфетки. Девушка в смущении присела почти на краешек стула. Спина ее была прямой, а руки нервно теребили подол юбки. Наконец, босс сел сам. Только в этот момент он снял лицевую маску, раскрывая совершенно обычное лицо русского парня. Казалось, он был довольно молод, хотя лицо несло на себе следы усталости. Это было видно по мешкам под глазами и несколько бледному цвету кожи. В общем-то, парень перед ней не был красив или уродлив. Она бы точно не заметила его в толпе. Но вот взгляд его глаз. Казалось, глаза эти не принадлежали этому телу. В них была одновременно яростная страсть и холодная решимость. Ее босс смотрел на предметы в комнате уверенно и даже с некоторой меланхолией, а на девушку строго, но с теплотой. Это совершенно не были глаза молодого человека. Начальник взял с тарелки все еще теплую хлебную лепешку и преломил ее на несколько частей. Аппетитный аромат наполнил воздух. «Ты молишься перед едой?» – спросил парень. «Нет», – девушка отрицательно покачала головой. «Тогда, приятного аппетита», – сказал босс и принялся отрезать кусочек курицы. Наташа молча последовала за ним. Приготовленная отбивная была великолепна. Девушка с радостью ела кусочек за кусочком, чуть ли не закрывая глаза от удовольствия. «Среди работников базы попался очень хороший повар», – внезапно сказал босс. «Я попросил его приготовить сегодняшнее блюдо. Очень вкусно», – кивнула Наташа. «Босс, разрешите вопрос?» «Спрашивай», – он протянул руку в пригласительном жесте. «Это все было приготовлено для меня?» – спросила девушка. «Да, на тот случай, если бы ты прошла тест», – кивнул парень. «Как видишь, ты его прошла. А если бы я не прошла?» – с интересом спросила Наташа. «Тогда бы после твоего ухода я бы съел все сам, разумеется», – пожал плечами начальник. «Не пропадать же добру». «Понятно», – протянула девушка и продолжила медленно поглощать пищу, наслаждаясь вкусом. «Чем ты интересуешься в жизни?» – спросил босс через некоторое время. «Я, даже не знаю». Наташа слегка опустила голову. «Раньше я мечтала жить богатой жизнью, путешествовать по миру, выйти замуж за богатого мужчину. Сейчас у меня нет никаких целей. А какие у тебя хобби?» — продолжил спрашивать босс, и девушка поняла, что от ее ответов зависит ее будущее. «Сейчас мне нравится играть», — сказала она. «Катаясь на байке по пустоши, я чувствую себя свободной. Это очень интересно. Еще мне нравится исследовать новые места». «Понятно», — кивнул босс. «А ты считаешь себя осторожным человеком?» «Я?» – переспросила Наташа. «Никогда не задумывалась над этим вопросом. Может быть, немного». Они молча ели еще какое-то время. Хотя перед ней сидел человек, властвующий над судьбами тысяч людей, начальник казался совершенно обычным молодым человеком. Лишь изредка в его жестах и манерах проглядывала аура большого авторитета. «У меня есть для тебя работа в игре, наконец», – сказал босс. «Сейчас она будет оплачиваться меньше, чем руководящие должности, которые я могу дать тебе, исходя из твоих способностей. Однако это очень важная работа. Если ты будешь хорошо развиваться и выполнять сложные задания, в том числе боевые, зарплата твоя будет становиться больше и может превзойти таковую у некоторых начальников. Как ты на это смотришь? А что мне нужно будет делать?» — с любопытством спросила Наташа, не сразу соглашаясь. «Осторожность», — одобрительно кивнул начальник, взгляд его смягчился и стал по-отечески добрым. «Мне нравится. Думаю, ты справишься». Глава 73. Полагаю, с формулированием четырех основных претензий к существующей системе ни у кого проблем нет. Мужчина посмотрел в экран. Не увидев отрицательных комментариев, он продолжил. Теперь, что касается этих моментов в реалиях СССР. Командой экспертов было выявлено, что законодательство Советского Союза в этом моменте действительно имело существенные недостатки. Но следует понимать, что это законодательство, сформированное в государстве иного политического и экономического устройства и другой культуры. Поэтому очевидные сегодня правовые недостатки тогда не были таковыми. Начнем с момента выживания и защиты здоровья мужчины. Эксперты подсчитали, что 51% всех благ в то время граждане получали в рамках безусловного базового дохода, как бы это сейчас назвали современные экономисты. То есть, это были блага, предоставляемые государством априори. Они включали в себя, но не ограничивались, бесплатным или дешевым жильем, несущественной платой за коммунальные услуги и общественный транспорт, включая междугородний, бесплатное образование, в том числе и повышение квалификации, бесплатную медицину, ежегодные путевки в пансионаты, дешевые средства досуга и так далее. Следует отметить, что 51% касается всего общества, то есть доля бесплатных благ в обеспечении низкооплачиваемых рабочих была выше, чем у высокооплачиваемых. В таких условиях 1/4 заработной платы в действительности ощущалась менее чем 1/8, что почти не влияло на жизнь мужчины. Минимальная же сумма в 20 рублей выплат на детей отличалась в своей сути от таковой сейчас. Если сейчас обязанность выплачивать минимальную сумму выплат ложится на родителя, платящего алименты, то тогда эта сумма гарантировалась государством. В случае, когда положенная в качестве алиментов доля доходов плательщика алиментов не дотягивала до минимальной суммы, потребной ребенку, недостающую часть выплачивало государство. Второй момент – право на жизнь и смерть ребенка. Товарищи верующие, присутствующие на заседании, прошу обратить внимание, в 1936 году аборты в СССР были запрещены, кроме случаев угрозы жизни роженицы, и уголовное преследование врачей и женщин, делающих аборт, было снято только в 1955. В то время к власти в стране пришло реакционное правительство, взявшие курс на либерализацию экономики и общественного устройства. Вместе с тем, сделать нелегальный аборт женщина могла только в согласии с мужем, иначе факт его осуществления было бы сложно скрыть. Недовольный мужчина вполне мог настучать на женщину в случае ее своеволия. С тратами алиментов на себя также возникала проблема. Государство обеспечивало граждан всеми необходимыми базовыми благами, а показная роскошь общественно порицалась. Алименты просто ни на что было тратить. Естественно, вопрос об их необоснованных тратах даже не возникал в головах у мужчин. Третий момент – манипуляция детьми и настройка против отцов. Так как в голове советской женщины даже не возникала мысль о том, что с мужчины можно что-то стрясти дополнительное, мотивации к манипуляциям не было в принципе. Соответственно, не возникала необходимость сделать из мужчины виноватого, а значит, не нужно было настраивать против него детей. Значительную часть воспитания он их, к тому же, брало на себя государство, и у одного из родителей рычагов воздействия на сознание ребенка было гораздо меньше. К тому же, разводов было кратно меньше. Поэтому проблема противопоставления отцов и их детей практически отсутствовала. А вот четвертый момент, очень сложная тема. Действительно, эмансипация политической, экономической и правовой сферы государства была значительной. Вместе с тем, тогда она воспринималась совсем иначе, чем сейчас. Традиционно столетиями аристократы и промышленники платили за труд женщин и детей значительно меньше, чем за труд мужчин, пусть даже он не отличался по интенсивности и продолжительности, в 2 или 3 раза меньше. Даже в самой прогрессивной Англии дети, начиная с 5-6 лет, работали наравне со взрослыми, минимум, по 12 часов в день. Промышленники Российской империи в этом плане ничем не отличались от своих западных коллег. Повышение прав женщин и детей в Советском Союзе не ставило женщин выше мужчин, а уравнивало оба пола в правах. По тем временам это была совершенно прогрессивная идея, которая до этого даже не рассматривалась буржуазными правительствами. Конечно, многие мужчины были бы рады вернуться к временам царского домостроя, когда жена и дети должны были ходить по струнке перед отцом семейства, но вряд ли это возможно в современных реалиях. После этого обеда босс принялся обучать Наташу премудростям игрока-разведчика. Сначала была теория, когда начальник терпеливо и основательно объяснял, на что девушке стоит обратить внимание при разведке в пустоши и в руинах. Последнее он рассказывал особенно подробно. Потом была практика. Босс выделил Наташе отдельную комнату, где стояла капсула, но также имелось специальное кресло и шлем, который девушка должна была запирать в сейфе, когда не пользовалась. С помощью шлема юная разведчица смогла взять под управление робота в городе N1 и несколько раз поучаствовать в зачистке руин. И вот теперь пришло время для полевого задания в составе группы. Она была очень серьезна, когда прибыла на место и познакомилась с будущими коллегами. Но реальность оказалась совсем другой, чем себе представляла Наташа. Группа была очень непосредственной и совершенно несерьезной. «Так», — снова заговорила Зоя, — «я понимаю, что Марина талантливая, но почему Матвей все еще в группе? У него разве нет другой работы? Он же тоже руководитель гильдии, пусть и поменьше, чем у Марины». «Эй, женщина, следи я языком», — возмутился штурмовик. «По-твоему, я так плох? Когда ты станешь так же хорош, как наша Валькирия, я пришлю тебе в мессенджер фотографию своих сисек», — безапелляционно заявила девушка. «А там есть за что бороться?» — с любопытством спросил Матвей. «Там есть за что бороться», — вмешался босс, мотивируя мужчину на активность. «Серьезно? На самом деле?» — еще раз переспросил штурмовик. Ответом ему послужило молчание, которое можно было принять только как согласие. На мгновение мужчина остановился, а потом покачал головой. «Как бы то ни было, это недостижимо», — Матвей выбросил белый флаг еще до начала боя. «Вот и я о чем», — рассмеялась снайперша. «Босс выделил мне профессиональных администраторов, чтобы у меня было время на развитие», — честно ответил мужчина. «Тогда ясно», — пробормотала Зоя, но тут же переключила внимание на другого члена команды. «Наташа», — нежно и ласково, заискивающим тоном произнесла девушка. «Да-да», — неожиданно громко для себя ответила новоявленная разведчица. «А ты красивая?» — прямо спросила Зоя. «Я не знаю», — едва слышно ответила Наташа. «Босс», — обратилась к Максу снайперша. «Что?» — раздраженно спросил начальник. «А Наташа красивая? Что за странный вопрос?» — возмутился босс. «Ну, ты же обращаешь внимание только на красивых женщин. Разве Матвей и Вова красивые женщины? Не меняй тему. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Наташа – очень хороший игрок, и ее способности к обучению довольно высоки. Она может заполнить недостающую часть команды после соответствующего обучения. Босс, что, так красивая или нет? Да, Наташа красивая. Ты довольна? Какое это имеет отношение к делу?» Зоя самодовольно вздернула нос к небу, а разведчица в смущении опустила голову. Матвей и Павел едва подавили свои смешки. «Зоя». Через некоторое время едва слышно подала голос Наташа. «Агась», — быстро ответила снайперша. «Получается, все девушки в нашем отряде красивые?» — задала провокационный вопрос разведчица. «Без сомнений», — гордо ответила Зоя. «Баба Нюра, самый топ». «Да-да», — раздался в канале веселый голос бабушки. «Лет 70 назад за мной увивалась половина села, а остальные были женщинами. Или 80». Многоголосый смех раздался в канале. «Я же говорю, что баба Нюра, самый огонь среди нас», — с улыбкой проговорила снайперша. Команда с хорошим настроением продолжала двигаться к своей цели. Сегодня они решили потрепать гильдии в городе Т2. Если получится, выманить кого-нибудь из гильдии силой разделаться с ними. Через полчаса Зоя снова не выдержала и спросила. «Матвей, как тебе живется среди сотен вонючих мужиков?» — спросила она. «Почему вонючих?» – в недоумении спросил штурмовик. «Босс провел к нам воду из горячего источника. Многие из солдат принимают ванную каждый день. Ай, мои глаза!» – вдруг вскрикнула девушка. «Зоя, что случилось?» – с беспокойством спросили несколько членов команды, включая босса. «Ничего такого», – бодро произнесла та. «Просто я представила горячий источник с сотней мускулистых мужчин». Все в шоке замолчали. «По окончанию задания я тебя накажу за ложную тревогу», — строго сказал босс. «Больше не буду», — тут же ответила снайперша. «Я готова к наказанию полностью». Босс замолчал. Матвей, Павел и даже Вова с Наташей с трудом сдерживались, чтобы не заржать в голосину. «Матвей, а ты принимаешь ванную вместе со всеми?» — ловко переключила внимание Зоя. «Нет», — быстро ответил Матвей. По спине его потек холодный пот. Он также представил купальню с сотней мускулистых голых мужиков. Босс действительно проявил благоразумие, сделав только небольшие бассейны. «Как лидеру гильдии, мне положена своя небольшая квартира», — продолжил штурмовик. «Там есть спальня, кухня-гостиная, кабинет и отдельная ванная комната. Везет тебе», — с завистью произнесла снайперша. «Босс, когда у меня будет своя мини-квартира? Когда ты станешь руководить гильдией?» Сразу же ответил начальник. «Ух», — горестно вздохнула девушка. «Звучит очень невесело. Марина, почему ты не требуешь себе отдельную квартиру? А мы разве не живем в отдельной квартире?» В недоумении спросила капитан. «Это другое», — возмутилась Зоя. «Коллеги, я встретила кота», — в этот момент проговорила Наташа. Тишина в канале. Одновременно проговорили Марина и босс. Они какое-то время помолчали. Затем девушка продолжила. «Всем сосредоточиться на задаче, впереди противник. Наташа, проведи разведку». «Да», — ответила та и двинулась вперед. «Впереди группа игроков», — через некоторое время сказала она. «Человек 5-7, есть легкая техника. Зоя, Наташа, они ваши», — скомандовала капитан. «Есть, есть». Снайперша двинулась в сторону, чтобы занять возвышенность, и доложила по прибытии. Через несколько секунд разведчица зарядила шаром пневматический подствольник своего автомата и выстрелила в сторону группы игроков. Шар по большой дуге пролетел в воздухе и приземлился рядом с группой, а потом он начал медленно набирать свет. В недоумении игроки, увлеченно разрабатывавшие ресурсную точку, посмотрели на светящийся предмет. В этот момент на какое-то мгновение мелькнул красный луч света и в следующую секунду сгусток голубого поразил одного из игроков прямо в голову. Немного сбоку также засветились голубые лучи, выбивая сразу двоих. Еще через секунду пал четвертый с дырой в сердце. Только в этот момент игроки отреагировали и бросились в укрытие, но все были убиты один за другим метким снайперским огнем. Чисто, чисто. Отряд приблизился к месту разработки, собрал трупы в грузовую тележку Багги, и Вова отогнал две машины, а также байк в сторону, где был сделан временный тайник. Если операция пойдет относительно успешно, потом в тайник прибудут другие игроки гильдии и увезут технику. В следующие несколько часов команда успешно отбилась от нескольких волн атак гильдии, к которой принадлежали убитые игроки. Спецотряд Марины был совершенно неудержим, валя противников десятками. Разумеется, в этом не было никакого подвига. Вся их команда была облачена в лучшее оборудование, которое было доступно на первом пласте. Обычные игроки со стандартными гаусс-пистолетами и автоматами никак не могли их одолеть. Затем от разбросанных по округе пауков-детекторов команда узнала, что несколько взводов морских котиков пытается их окружить. Воспользовавшись путем, которым их повел кот, группа вырвалась из окружения и атаковала один из взводов, быстро с ним разобравшись. Но на этом приключения группы не закончились. Еще несколько раз сил пытались взять диверсантов в кольцо, но из-за рыскающего по округе кота они не могли это сделать. Тогда, наконец, была послана целая рота для атаки в лоб. Три джипа и несколько багги и байков уверенно мчались по пустоши, стремясь поскорее уничтожить противников. Они действовали очень уверенно и слаженно, но все их действия прослеживались пауком-детектором, который сидел на голове бегущего рядом с ротой солдат-кота. Когда рота приблизилась к месту, выбранному для сражения, мелькнул красный луч, а потом в салон одного из джипов опустилось безголовое тело пулеметчика. Отряд остановился и занял оборонительную позицию. В первый раз они не поняли, откуда пришла атака. В отдалении раздались несколько хлопков, а потом что-то упало на землю возле отряда. Вскоре засветились несколько шаров, полностью обнажая позицию роты. Несколько солдат подбежали к шарам и накрыли их своим телом, но пары мгновений света было достаточно. Из темноты вылетела ракета, неярко озаряя все вокруг себя. Бум! Прозвучал взрыв, и один из джипов тряхануло, немного отбросив в сторону. Вся его морда была раскурочена, а голову пулеметчика посекло осколками. Прямо в момент взрыва третий пулеметчик также лишился головы. В следующее мгновение четыре боевых скорпиона атаковали котиков с фланга. Выстрелами из хвостов они убили одного и ранили другого солдата, а потом ударами своих мощных клешней ранили еще несколько роботов. С фронта раздались вспышки гаусс-автоматов, снайпер же теперь выцеливал водителей транспорта, а также солдат, пытавшихся занять место пулеметчика. В роте были свои снайперы, целых трое. Одного, правда, уже вынесли боевые скорпионы, но дальность винтовок оставшихся двух, как впрочем и упавшего третьего, была более чем на 300 метров меньше, чем у противника. Создать ему препятствия они не могли. Пока часть солдат разбиралась со скорпионами, роту яростно атаковал вражеский пулеметчик. Сразу несколько солдат были разорваны на куски, оставшиеся еще больше стремились занять укрытие, позволяя трем вражеским автоматчикам беспрепятственно атаковать отряд. Менее чем за минуту боя в живых осталось меньше половины роты, да, и части оставшихся значительно потеряли в боеспособности из-за ранений. Ротный также был убит снайпером. Пока младшие офицеры пытались организовать остатки отряда, из темноты выскочил механический кот, схватил одного из солдат и снова исчез. Это возымело самый демотивирующий эффект. Морские котики только прятались за техникой, не оказывая серьезного сопротивления. В этот момент к ним в подкрепление двигались два взвода. Но чаяниям выживших не суждено было сбыться. Не добравшись до позиции роты, сначала один, а потом и второй взвод были атакованы легким БТР. Перед относительно мощной на данном этапе машиной обычные отряды с джипами и багги были практически бессильны. Пушка БТР легко пробивала броню джипа, а багги бесславно гибли под его колесами. Еще через некоторое время легкий БТР добрался и до выживших котиков, окружая их. Бойцы сил были подавлены в мгновение ока. Глава 74. Касательно несправедливого и неравноправного отношения к мужчинам в современной России проблема есть на самом деле. И это большая культурная проблема. Если бы гипотетическая буржуазная страна перешла бы от капитализма к коммунизму, то шаг назад, то есть реакция, означала бы возврат к капиталистическим социокультурным нормам. В случае же постсоветского пространства шаг назад – это возврат к феодальному строю. Поэтому, когда в середине 50-х к власти в СССР пришла реакция, чиновничье мышление приобрело феодальные черты. Номенклатура стала новой аристократией. Такое мышление в головах чиновников сохраняется и поныне. Если какой-нибудь условный западный чиновник ведет себя отвратительно по отношению к простым гражданам, это происходит из личной гордости. Он чувствует себя выше других, так как преуспел, смог, заработал, урвал. Он совершенно не чувствует укол совести от своей гордыни, ведь если другие не смогли устроиться в жизни так же, как и он, то исключительно из-за их собственной глупости. Нерадивый чиновник же или олигарх в пост-СССР несет в себе черты аристократа. Он гордится собой не по причине своей успешности, а по причине того, что принадлежит к другой касте, к людям иного сорта. Народ должен ему подчиняться, просто потому что должен. А как иначе? Естественно, отпечатки феодального мышления также глубоко укоренились и в жизни общества. Требование женщины к мужчине взять на себя всю ответственность проистекает именно отсюда. При феодальном строе у женщины не было никаких прав и экономических свобод. Ее жизнь полностью и абсолютно зависела от мужчины, который представлял ее интересы во внешнем мире. Естественно, в таком зависимом положении женщина требовательно относилась к возможности мужчины взять на себя ответственность. Однако, как глава семьи, в это время мужчина принимал основную часть решений, а женщина выступала только в роли советчицы. Но за 70 лет существования СССР в сознании женщин отложилось новое убеждение – семья – это союз двух равных партнеров. То есть женщина имела права аналогичные мужским и могла принимать решения в семье наравне с мужчиной. Получился парадокс. Современная постсоветская женщина требует от мужчины такой же высокой и абсолютной степени ответственности, как при феодализме, но для себя она хочет такой же степени прав и свобод, как при социализме. И вот этот момент ставит наших мужчин в неравное положение. Если представить семью как компанию, то получается, что решение совместно принимает коллектив, но в случае их провала ответственность несет только директор. Это противоречие до такой степени выстроилось в культуру, что даже может влиять на объективность решений судьи, будь то женщина или мужчина. В странах, где капитализм существует уже долгое время, также есть отпечатки феодализма. Вместе с тем, укоренилось и мышление индивидуалиста. Человек человеку волк. Ты сам несешь ответственность за свои решения, и не стоит рассчитывать на чужую помощь, если решение принято неправильно. Женщина в западной семье выступает как независимый субъект экономической деятельности, а семья в целом – это предприятие в миниатюре. Западный человек очень умело считает деньги. Для большей части нашего общества все еще дико, когда любящие друг друга люди платят раздельно в кафе, так как в нашей культуре все еще сильны пережитки феодализма. И с какой-то точки зрения часть ответственности за это лежит на реакционном правительстве позднего СССР. Но этой страны уже давно не существует. Текущие проблемы мы должны решать здесь и сейчас, а не копаться в прошлом. Может быть, многим из вас хотелось бы иметь жену по библейскому принципу. Ибо не муж создан для жены, но жена для мужа. Хотелось бы иметь боевую подругу, которая будет стоять позади и подавать патроны, соратницу и помощницу. Однако, современное общество и современные традиции, что у нас в стране, что на Западе не приемлют такую идею. Иначе нужно искать послушную жену среди фанатичных верующих ортодоксальной церкви, со всеми сопутствующими последствиями. Наш кооператив не имеет ни политической, ни церковной власти. Мы можем помогать мужчинам и женщинам, попавшим в беду, но мы не можем вмешиваться в политику государства, кроме той части, где лежат коренные интересы угнетенных мужчин. И уж тем более, наших ресурсов недостаточно для осуществления сдвигов социокультурной общественной формации. Поэтому руководство кооператива решило отказать группе энтузиастов по внесению поправок в устав кооператива. Это только сместит наш общий фокус от реальных проблем. Биг Босс поддержал наше решение, поэтому данный вопрос закрыт окончательно. Пока гильдия сил приходила в себя, как и многие другие гильдии в городе Т2, пытаясь понять, что вообще происходит, к команде Макса подошел отряд снабжения численностью более сотни игроков. Половина отряда рассредоточилась по округе, неся охранную функцию, другая же принялась тела поверженных роботов, а также технику и некоторое количество ресурсов, добытых игроками из Т2 ранее. Разумеется, что гильдии города Т2 были недовольны неизвестными вторженцами. И тут были гильдии из совсем разных стран, включая русские гильдии. В общем, собравшись вместе, они поспешили дать решительный отпор диверсантам чужеродной гильдии. Однако, первые прибывшие на место игроки вместо группы численностью менее десятка человек, пусть и с поддержкой легкого БТР, встретили отряд в почти 6 десятков бойцов с дополнительными 4 джипами и 10 багги, на каждом из которых присутствовал ракетчик. Первая прибывшая сотня была растоптана подчистую. Затаившиеся ракетчики вынесли сразу 3 джипа в самом начале, еще от 2 избавился легкий БТР. Ракетчики обычной гильдии из города Т2 не смогли поразить мишень, так как БТР, неожиданно, перемещался с выключенными фарами, и обнаружить его можно было только во время стрельбы, когда было уже поздно. Да, и скорострельная мелкокалиберная пушка БТР имела значительно более высокую дальность, чем крупнокалиберные пулеметы на джипах. Ракетчики в условиях плохой видимости также были лишены возможности атаковать на таком расстоянии. Оставалось только удивляться тому, как БТР так свободно перемещался, не имея источников света. Секрет же был довольно прост. Впереди него бежал кот с пауком-детектором на голове. Таким образом выбирался приемлемый маршрут. На нос уже БТР на свой страх и риск разместился один из игроков из отряда снабжения, который подсвечивал путь фонариком. На таком расстоянии 2 небольших источника света были едва заметны, а недорогое переносное радиолокационное оборудование появится и фиксаторы источников света появятся у игроков только на 2-м пласте, то есть, практически четверть прибывшего отряда и самая боеспособная его часть была выведена из строя в первые же мгновения боя. Затем оставшиеся игроки были подавлены опытными бойцами интернационала. Данный противник, в отличие от морских котиков, не представлял никакой опасности. Захватив часть оставшегося на поле боя оружия и техники, силы гильдии интернационал начали отступление. Там, где невозможно было переместить джип, не имея соответствующих тягачей, интеры просто снимали гаусс-пулемет, крайне дорогую вещь, цена которой составляла добрую треть от цены всего джипа. Морские котики, потерпевшие до этого сокрушительное поражение в ущелье, еще не восстановились, и численность их оставляла желать лучшего. И в этот день они потеряли роту и 5 отдельных взводов. Поэтому они не лезли на рожон, намеренно задержавшись с выступлением. Атакующую группу составляла сборная солянка из различных гильдий города Т2. Этот временный союз преследовал отряд Макса, но раз за разом оказывался разбит. Всего сотня с лишним игроков за последующий день боев перемолола в труху 4 сотни врагов. У них даже не было возможности собирать трофей. Банально не хватало места. От некоторой наиболее поврежденной техники отступающие отказались, заменив ее на трофейные экземпляры. Количество джипов увеличилось с 6 до 10, стало больше багги вместо байков. Некоторую технику отступающие прятали в скрытных местах, другую же бросали прямо на дороге. Также отступающие избавились от всех минералов в тележках. Более того, они либо закапывали тела врагов, либо просто выбрасывали их из тележек, оставляя место для оружия. Гаусс-пистолеты и автоматы в пересчете на единицу веса стоили намного дороже, чем поврежденные роботы. И вот, преследователи то тут, то там начали встречать по дороге выброшенные трупы товарищей со вскрытой черепушкой и грудной клеткой. Враги вынимали центральный процессор и энергоядра перед тем, как оставить бездвижное тело лежать на дороге. А еще была оставленная поломанная техника. Это создавало подавленное настроение, но и вызывало безудержный гнев. Временный союз яростно бросился в погоню, чтобы покарать наглецов. Но положение преследователей постепенно усугублялось. В пути отряд Макса соединялся с небольшими группами разведчиков и патрульных, не только восстанавливая свою численность от небольших потерь, но и увеличивая ее. Кроме того, уехавшие ранее водители, которые должны были заранее отогнать трофейную технику, начали возвращаться обратно, уже с подкреплением. Так как силы гильдии «Интернационал» продолжали отступать, противники до поры до времени не замечали, что сопротивление беглецов становилось все ожесточеннее. Они продолжали периодически встречать оставленную на дороге технику, что создавало впечатление об имеющемся у противников пределе численности. Только спустя еще несколько часов кто-то догадался сопоставить данные по потерям от различных гильдий. И то, после того, как два взвода морских котиков подряд попали в ловушку и отступили, понеся большие потери. Выяснилось, что в последнее время потери всех гильдий росли, а вот техники на дороге оставалось столько же. Именно в этот момент Временный Союз понял, что их водит вокруг пальца и противник получил подкрепление. Значительная часть руководителей всего Союза все еще руководствовалась своей ненавистью и решила продолжить преследование, только сбавив темпы и атакуя врага более обстоятельно. Началась длительная позиционная война, в которой потери обеих сторон сократились, а вот количество вовлеченных бойцов росло. Но была в этом противостоянии большая разница в действиях обеих сторон. На большом корабле Временного Союза было слишком много руководителей и царил разброд и шатание. Хотя их было больше, они никак не могли воспользоваться своим преимуществом. Гильдия же «Интернационал» действовала методично по уже полюбившейся Максу в городе А1 тактике медленного изматывания врага. Книгу Карла Клаузевица он все еще не прочитал, но интуитивно нащупал важный момент, что любая большая война, прежде всего война экономик, и реинкарнатор юзал эту стратегию где только можно. Поэтому при отступлении Интер не оставляли врагу ни единого своего товарища, а после успешного своего нападения сначала собирали и вывозили трофей. Только после этого старались закрепить результат. Как и ожидал Макс, боестолкновения, начавшиеся с убийства нескольких небольших групп игроков, переросли в многодневную битву. На стороне города Т2 себя хорошо проявили солдаты сил, иногда устраивая ловушки и диверсии гильдии «Интернационал», зачастую успешные. Но в такое место часто потом бросалась сильная группа быстрого реагирования интеров, не позволяя котикам воспользоваться плодами успеха. Временный союз же не мог организовать такую сильную и слаженную группу ввиду разорванной цепочки командования. У самих интеров блестяще выступала, естественно, специальная команда самого Макса, а также хорошо себя проявил передовой отряд гвардейцев Линды. В целом, гильдия «Интернационал» несла гораздо меньшие потери, значительно компенсируемые трофеями. Союз города Т2 имел гораздо больше ресурсов и игроков, поэтому до поры до времени не замечал проблемы. В общем-то, такое открытое столкновение было именно тем, что нужно было самому Максу. Он боялся, что его бойцы просто не вывезут диверсионную войну с солдатами сил, а допускать их восстановление и развитие нельзя было ни в коем случае. Поэтому реинкарнатор решил навязать свое поле боя. Вообще, проникновение мобильных телефонов в земные гильдии было довольно высоко. И среди коалиции также попалось несколько игроков, которые пользовались телефонами. Макс это знал и, конечно, пользовался этим. Конечно, не сходу и не прямо, а применяя различные хитрости. Но так или иначе, противник не знал, что другая сторона знает о большей части их перемещений. Вскоре, через аккаунты телефонов реинкарнатор узнал, что гильдии города Т2 начали отступать. Макс не стал терять время и отправил уже своих игроков в атаку. Бои закипели с новой интенсивностью. Гильдия «Интернационал» уже не прятала свои войска, а выдвинулась в полную силу. Фронт отступающих мгновенно посыпался. Началось паническое бегство. Две роты морских котиков с группой поддержки, всего около сотни человек, отступало быстро, но организованно. Поэтому они оказались в числе первых, кто покинул зону столкновения. В отряде был один легкий БТР и 10 джипов, а также различная другая техника. Сил планировали вернуться на базу под прикрытием остальных гильдий. Первые несколько часов никаких проблем не было, враги завязли в толпе отступающих и остались далеко позади. Поэтому командир отряда расслабился, но он поспешил с выводами. так как поступление было поспешным, а у отряда было прикрытие, особо сильную разведку на обратном пути морские котики не проводили. Они двигались на высокой скорости, поэтому даже если враг попытался обойти основную группу отступающих и перекрыть им дорогу, у него просто не хватило бы времени. Вместе с тем, отдельный отряд интеров был отправлен еще до главного нападения. Механический кот исследовал дорогу, чтобы отряд не попался на глаза игрокам города Т2. Отряд интернационала обогнал первые отступающие отряды примерно на полчаса и устроил ловушку. Интеры пропустили первых два отряда, относящихся к обычным гильдиям. А вот когда мимо засады проезжали морские котики, нападение развернулось в полную силу. С одного из холмов очередь из мелкокалиберных пушек выпустили сразу три легких БТР, сразу же подбив несколько единиц техники. С двух других холмов впереди атаку начали пулеметчики, которые смонтировали трофейные пулеметы на багажнике багги. Показались светящиеся следы ракет, а потом к месту выдвинулись полтора десятка джипов. Командование морских котиков сразу же определило, что их отряд не сможет выстоять. Поэтому капитан отдал приказ рассредоточиться и добираться до базы самостоятельно. И это решение оказалось действительно удачным. Машины сил разъехались, интеры же не знали, кого преследовать в первую очередь, поэтому растерялись. Благодаря этому многим котикам удалось уйти, включая поврежденный БТР. Но в засаде они потеряли 5 джипов, несколько багги и 60 игроков. Механический кот отслеживал убегающих, предупреждая их возможность возврата и удара в тыл отряду. Когда союзные силы узнали, что в их тылу появился противник, последние держащиеся отряды бросились в рассыпную. Ни о каком едином командовании уже не могло быть и речи. Бойцы Макса преследовали различные гильдии поодиночке и безжалостно их подавляли. Преследование продолжалось еще несколько дней, пока обе стороны не вернулись к стартовой точке. Здесь уже были собраны дополнительные силы для обороны, но интеры отступили, не ввязываясь в новый конфликт. Забрав трофей, гильдия реинкарнатора вернулась на один день пути назад, где организовала новую базу. До города Т2 было всего 2 или 3 дня пути. Глава 75. Пати из 6 игроков медленно и осторожно двигалась, огибая высокий скальный выступ. Окружающая темень, как обычно, создавала гнетущее чувство. Слабые фонарики сбоку от шлема едва-едва размывали из сине-черный воздух, освещая небольшой колыхающийся участок вокруг группы. 6 роботов двигались очень профессионально, на полусогнутых ногах направив гаусс-автоматы впереди себя. 2 впереди идущих игрока смотрели прямо вперед и немного вбок. Еще 2 сканировали фланг, а замыкающая пара двигалась спиной, прикрывая тылы. Говорят, это последнее испытание перед важным боевым заданием, шепотом проговорил один из игроков. Как думаете, мы сможем одолеть соперников? Ты думаешь, обычные гражданские смогут противостоять нам? Презрительно ответил другой. Не скажи, первый покачал головой. Виртуальная реальность – это другой мир. Не стоит недооценивать профессиональных игроков. Смотрели новости гильдии «Свобода»? Там сообщалось, что неизвестная гильдия в прямом столкновении победила гильдию «Морские котики». Получается, гражданские победили профессиональных военных. Ну, те попали в ловушку, к тому же, и в меньшинстве были, высказался еще один. У них было мало шансов на победу. Послушайте, сохраняйте бдительность, высказался лидер Пати. Чтобы заранее выбрать место для ловушки и обеспечить численное преимущество, эта гильдия не так проста, как кажется. Мы сейчас не в реальности, где физическая подготовка может быть преимуществом. Среди гражданских также могут быть профи. Едва он договорил, мелькнула голубая вспышка и белая светящаяся жидкость расплескалась на макушке одного из пати. Следом за выстрелом с неба упал какой-то темный объект. В процессе падения объект оттолкнулся от стены и приземлился прямо посередине пати. Пара светящихся кинжалов блеснула в воздухе и длинные белые полосы появились на телах и шеях еще 2 игроков. Оставшиеся 3 направили свои автоматы в приземлившегося между ними робота, но он отбросил кинжалы в сторону и резко нырнул вниз, сделал стойку на руках и закрутился на них. Ноги робота отбили автоматы в сторону, и один из игроков выстрелил в своего товарища. Несколько белых пятен расцвели на лице и груди робота. Фигура же подпрыгнула на руках и в полете сняла с бедер гаусс-пистолеты. Вращаясь в воздухе, она сделала несколько выстрелов и убила 2 оставшихся роботов. 6 застыли в шоке. Перед ними стояла женская модель робота ранга Z. «Фига се», в сердцах произнес один из них. «А что, так можно было? Это БЛ-ниндзя?» подхватил второй. «Ты кто такая? Твою мать! Хо-хо, меня Ира зовут!» Прощебетал тоненький девичий голосок. «Дяденьки, хо-хо, спасибо, что поддались мне!» Огромные черные восклицательные знаки всплыли в голове солдат. «Дяденьки, это ребенок, дяденьки, ну, я побежала!» Девочка поклонилась. «Хо-хо, передавайте привет дяде Матвею!» После этих слов Ира завертелась, как волчок, собрала свои кинжалы, вырвала из рук ничего не понимающего солдата Гаусс автомат и растворилась в тумане. «Это уровень настоящих профессиональных игроков», — пробормотал один из солдат. «Мне кажется, что наш элитный батальон проиграет. Я в этом уверен», — кивнул другой. Проговорил один из оставшихся. «До задания осталось 2 недели, может быть, потренируемся?» «Поддерживаю», — высказался еще один. Сержант обратился к лидеру члена отделения. «Она говорит, что знакома с капитаном. Мы доложим об этом, конечно», — кивнул сержант. «Вдруг это кто важный для капитана?» «Эх», — вздохнул один из солдат. «Мне всего 23, а меня назвали дяденькой. Я чувствую себя старым. Дети нынче слишком дерзкие», — сухо произнес сержант. Как и предполагали солдаты, элитный батальон гильдии Отечества из 600 солдат, прошедших предварительный отбор, был в пух и прах разбит 400 профессиональных игроков гильдии «Надежда», основную часть из которых составляли подростки от 14 до 17 лет. Реинкарнатор начал готовить их относительно недавно, выдав шлемы лучшим капсульным игрокам. Гибкость действия и мышление подростков, вкупе с системным прицелом, дали ошеломляющий результат. Если солдаты, играющие в капсулах, благодаря своему опыту и тренировкам более или менее могли соответствовать игрокам в шлемах по точности и стабильности стрельбы, то вот привыкшие к боевым действиям на земле солдаты не могли реализовать весь потенциал роботов, способных на действия, недоступные людям. Подростки же были лишены этого ограничения и ловко использовали всевозможные аспекты местности для своей победы. Опытным воякам даже было сделано послабление. Макс отключил у игроков в шлемах внутренний чат и карту, чтобы они не могли переговариваться и знать, кто где находится. Последующие 2 недели игроки двух гильдий тренировались совместно, активно перенимая опыт друг друга. Подростки учились воинской дисциплине, а солдаты – свободному использованию возможностей робота и местности. Боеспособности тех и других за это время перетерпела поразительный рост. Спустя 2 недели 1000 с лишним игроков тайно собралась в пустоши за городом С1. Сюда же прибыла элитная команда Биг Босса, а также механический код, который был внутри нанокуба. Здесь собрался мощный отряд, элита среди элит двух гильдий и море техники. 3 командных трейлера по 10 игроков в каждом, 10 легких БТР, в которых были 2 члена экипажа и 6 бойцов, 100 джипов с Гаусс с пулеметами, в них сидел 1 водитель, 1 пулеметчик и 2 бойца, 100 мини-тягачей по 2 водителя в каждом, 100 багги с 2 игроками и 100 байков с 1 игроком. Также было много грузовых тележек, припасов, а также 400 запасных тел для игроков в шлемах. Макс снова опустошил все свои запасы энергонов для этой операции. Кроме того, были задействованы почти все машины гильдии Отечества, временно оставив вояк практически без транспорта. Отряд выдвинулся в сторону точки телепортации, которая была недавно обнаружена 7-м экспедиционным флотом города С1 месяц назад. Как и ожидалось, телепортационный круг находился под защитой стаи уничтожителей. Вот только, размер этой стаи оказался больше, чем когда-либо прежде. 7-й флот был атакован и разбит. Менее половины НИПов удалось уйти на быстроходных машинах. Остальные пали жертвой врагов. Мехзверям удалось захватить железный город, использовав ресурсы и оборудование, в котором уничтожители смогли восстановить свою численность. При первой же возможности на место был отправлен большой отряд вместе с 10-м экспедиционным флотом, а потом туда же был отправлен и 4-й флот. Даже были призваны некоторые игроки. Однако, за месяц боев добиться прогресса не удалось, уничтожители держались стойко, и казалось, что их в регионе бесконечное количество. Игроки, погибнув несколько раз, плюнули на это гиблое дело и предоставили НИПам возможность разбираться самостоятельно. И вот сейчас в регион отправился отряд Макса. Через несколько дней пути маленькое войско реинкарнатора остановилось на возвышенности в 2 часа езды от самого дальнего места, где были замечены уничтожители. Все из машин выходить не стали. От отряда отделились все БТР и джипы, а также несколько десятков багги из 10 байков, которые выполняли роль разведчиков. Остальные байки разъехались в стороны, чтобы изучить обстановку. Проехав еще почти 2 часа, передовые игроки рассредоточились на местности, чтобы устроить засаду. 10 багги и 10 байков, водители которых обладали самыми лучшими навыками, поехали еще дальше, пока не наткнулись на следы уничтожителей. Разведчики на байках, ехавшие впереди, быстро доложили игрокам в багги. Те выбрали место и встали за холмом. 10 ракетчиков взобрались на вершину холма и залегли там. Через несколько минут показался патрульный отряд механических зверей из около 20 особей. 10 ракет стартовали с холма и взорвались прямо рядом с уничтожителями. Парочка попала точно в цель. Эти 2 мех-зверя не успели уклониться при всей своей реакции. Игроки пулей сбежали с холма, тетраэдры начали преследование. Багги рванули с места и бросились на утек. Уничтожители, непрестанно выплевывая один снаряд за другим, сели на хвост. Казалось, что они были очень разъярены внезапным нападением. На максимальной скорости багги преодолели расстояние до засады менее чем за 10 минут. К счастью, навыки водителей были превосходны. Ни один багги не был потерян. Едва только 18 механических зверей вошли в отмеченную зону, они попали под шквальный огонь снайперов и пулеметчиков. В первые же секунды более половины из них лишились дальнобойного оружия, но уничтожители не унывали, а еще более яростно бросились в бой. Из траншеи и из-за камней их атаковали ракетчики числом в 15 игроков, которые потеряли в этой атаке 3, сумев поразить 2 мишени. Снайперы продолжали выводить из строя пушки тетраэдров. Меж тем, пулеметчики усилили напор. Уничтожители, поняв, что не смогут одолеть врага, попытались отступить, но путь назад был отрезан еще 20 джипами. В самом первом своем столкновении с этими мех-зверями НИПы вокруг Макса потеряли много своих, когда атаковали подобный патрульный отряд. Однако, сейчас за пулеметами сидели игроки в шлемах виртуальной реальности. Их встроенные прицелы позволяли вести точную стрельбу почти на пределе дальности пулемета, которая превышала таковую у мини-пушки уничтожителей. Как бы те ни уклонялись, раз за разом 1 или 2 пули попадали в них. Джипы ездили вокруг, используя тактику волчьей стаи. В конце концов, все мех-звери пали, не сумев повредить ни одной вражеской машины. Довольно быстро прибыли мини-тягачи с тележками-платформами, на которые были погружены трупы мех-зверей, а затем транспортники отчалили на место временной стоянки. Еще примерно через полчаса разведчики доложили, что большая стая из не менее 100 особей двигалась в сторону засады. В этот раз игроки не стали церемониться. 70 джипов заняли удобные позиции на всех ближайших возвышенностях, и пулеметчики открыли огонь мелкими очередями, едва только механические звери оказались в пределах дальности стрельбы. Когда уничтожители приблизились и могли открыть ответный огонь, джипы съезжали с холма и переезжали на другую позицию. Такая погоня продолжалась больше часа, пока звери, потеряв почти половину сородичей, не убедились, что не смогут догнать свою цель. Тогда они постарались взять врага в клещи. Еще 2 стаи по 100 особей выдвинулись с 2 сторон. 1 на поддержку уже потрепанной стаи, а другая – на перерез противнику. Однако, вскоре подкрепление попало в засаду игроков из 10 БТР и 30 джипов. Особенно смертоносными были легкие БТР под управлением игрока с двойной системой наведения. 15 особей были ранены или уничтожены в ходе первой же атаки. 70 джипов, которые отступали ранее, разделились на 7 независимых отрядов и начали окружать первую нападающую стаю. Уничтожители также разделились на независимые группы по 5-10 особей, кружа вокруг поля боя, дабы выловить зазевавшиеся отряды. Это была их излюбленная тактика, благодаря которой они уже месяц удерживали свои позиции в сражении с хорошо вооруженными НИПами, у которых, кстати, имелась техника помощнее, чем легкий БТР. Эта тактика вызывала у НИПов головную боль, но была недейственной против экспедиции Макса. То там, то тут по округе ездили одинокие байки и багги, которые передавали информацию в режиме реального времени, благодаря внутреннему каналу и мини-карте. Хотя несколько из них могли случайно заехать в окружение и пасть там, их были единицы. А в целом обстановка игрокам на поле боя была известна очень хорошо. Каждый независимый отряд джипов из командного центра управлялся стратегом под кодовым именем «Орел». Тактика, которая многократно выручала уничтожителей в последний месяц, в этот раз сработала против них. Хотя у этих механических зверей имелся какой-то вид коммуникации друг с другом, она была не такой быстрой, как внутренний канал игроков. Более того, У них не было стратегического центра. Пятерки и десятки уничтожителей то и дело попадали в засады и окружение. Сами же они не могли даже коснуться края одежд противников. Три стаи мех-зверей были сокрушены. Небольшие отряды мини-тягачей в сопровождении багги также мелькали в самых неожиданных местах, вывозя трупы зверей. Тогда они рассвирепели по полной программе. В зону боевых действий были направлены еще несколько сотен уничтожителей. Естественно, такая движуха не могла пройти мимо городских экспедиционных флотов. Крупный отряд мощных боевых машин отделился от 4-го экспедиционного флота и отыскал место дислокации базы игроков. Когда они прибыли на место, то были поражены, увидев трупы зверей, сложенные в большие кучи. «Это все, ваших рук дело?» – спросил командир НИПов, когда отыскал босса игроков. «Да», – кивнул Макс, – «это сделали мои люди». «Это замечательно», – воскликнул командир. «Вы проделали большую работу. Это мой долг», – скромно заметил реинкарнатор, затем продолжил. «Могу я обратиться с просьбой к вашему флоту?» «Конечно», – рассмеялся командир, которого затянувшаяся битва уже порядком достала. «Почту за честь. Как видите, здесь у нас скопилось большое количество трупов уничтожителей. Это неизбежно привлечет внимание врага», — Макс указал на кучи металлолома. «У нас самих дефицит тяжелой техники и бойцов. Мы не сможем выдержать лобовое столкновение с большой стаей зверей. Может ли экспедиционный флот выделить нам поддержку?» «О-о-о!» — воскликнул командир. «Так и должно быть. Мы ни в коем случае не должны позволить уничтожителям забрать своих падших обратно и использовать их детали для ремонта и восстановления сил. Пока я останусь здесь, но уверен, что скоро сюда прибудут еще силы, если не весь флот. Тогда мы вынуждены будем положиться на вас», — также со скромной улыбкой проговорил реинкарнатор. «Если хотите, можете проследовать в наш командный центр и посмотреть». «Да», — обрадовался НИП, — «мне очень интересно». Войдя внутрь большой переносной палатки, командир увидел два десятка игроков, которые на нескольких досках то и дело переставляли флажки с указанием своих боевых войск, замеченных противников, а также транспортных команд. Тут было больше сотни флажков. Три стратега во главе с Орлом постоянно выкрикивали различные команды, которые передавали радисты. Впрочем, отчасти это была видимость, ведь информация отрядом передавалась напрямую по каналу внутренней связи. Вместе с тем, реинкарнатор продолжал обучать связистов обычной работе так, будто внутренней связи не было вовсе. Это была страховка на тот случай, если его личная система даст сбой, а также он готовил штабных офицеров на случай масштабных боевых действий на земле. Однако, командир НИПов был крайне впечатлен уровнем организации и слаженности действий игроков. Как раз в этот момент прибыла первая большая стая уничтожителей из 300 особей. Игроки на передовой мгновенно почувствовали давление, но не дрогнули. Отдельные отряды разъехались еще дальше. Командир НИПов увидел, как десятки синих флажков образуют тонкий полумесяц, в середине которого было сосредоточено большое количество красных флажков. Глава 76. «Командир», — обратился Макс к слегка зависшему НИПу. Тот отозвался не сразу, как завороженный, наблюдая за постоянным переставлением синих и красных флажков. Их переливания образовывали причудливый и воинственный танец, глубокая тайна которого, пожалуй, была понятна только стратегу, женщине, погрузившейся в свои мысли и тараторившей команды со скоростью пулемета. Если бы штабные офицеры здесь были живыми существами, то уже давно бы взмокли от напряжения. Скорость выплевывания команд стратега же только росла, она выдавала их с методичностью и точностью машины, но не живого человека. Сам реинкарнатор также на мгновение отвлекся, но наблюдал он не за переставлением флажков, а за гением, которая была инициатором движения войск. Образ холодной, безжалостной и решительной боевой валькирии из его прошлой жизни в этот момент наложился на текущий женственный силуэт. В прошлой жизни Марина никогда не командовала большим сражением с тысячами участников. Но в этой жизни таковой опыт она приобрела в войне с коалицией гильдии в городе А1, и приобрела на годы раньше, чем тогда. Возможно, тогда она ощутила, что ее опыта и знаний недостаточно, поэтому с головой погрузилась в изучение литературы по военной стратегии и тактике. Молодой возраст, всего 19, самое время для усиленного развития человеческих мозгов. Развитие синаптических связей уже не так хорошо, как у ребенка или подростка, но еще не замедлилось, как у более взрослых людей. При этом мозг достаточно развит и тренирован, чтобы выдерживать больше нагрузки без последствий для здоровья. За прошедшие месяцы девушка сублимировала полученный тогда опыт, и навыки ее вышли на новый уровень. Насколько далеко она сможет зайти в своем развитии, где будет ее предел? КХМ. Прокашлялся Макс, отходя от наваждения. Командир. Ах, да. Только после повторного напоминания Нип пришел в себя. Чего изволите? Наши войска подвергают уничтожителей постоянному прессингу, отчего те вынуждены смыкать ряды, начал говорить реинкарнатор. Не лучшее ли сейчас время для загоризонтной атаки? Да-да, конечно. Нип быстро спохватился и ударил себя по лбу, затем вышел из палатки и направился к своему отряду. Макс отправился за ним. Никто из присутствующих, кроме внимательной к детали Миры, не заметил, как Орел краем глаза оглянулась на босса, разгадавшего ее план без каких-либо подсказок. В отряде Нипов присутствовала одна РЗО и три дальнобойные артиллерийские установки. Под совместными управлением командира и корректировками Макса машина и пушки заняли свои позиции. РЗО, помимо причудливого футуристичного дизайна, чем-то похожего на стимпанк, особо ничем не отличалась от земных аналогов. А вот артиллерийские установки работали по другому принципу. Обычно они перемещались на четырехколесной платформе, но перед стрельбой колеса платформы выворачивались, становясь плашмя на землю, а потом в четырех точках в землю вгрызались металлические буры, надежно фиксируя пушку на поверхности. Дождавшись сигнала из штаба, главный НИП скомандовал начать атаку. Сначала сделала залп РЗО. Только через несколько секунд после нее могучие рельсовые пушки начали набирать энергию. У каждой было по 8 энергетических ядер. Стоит заметить, что даже тяжелая гусеничная боевая машина пехоты высотой и шириной в несколько метров обходилась одним энергетическим ядром. Эа вспыхнули, достигнув предела. Свет потек от них по энергетическим контурам в мощные электромагниты. Двухметровый толстый и рельефный металлический стержень на высокой скорости вылетел из жерла пушки высоко в небо. Скорость его намного превосходила таковую у ракеты. Стержень поднялся на высоту, превышающую несколько километров, и по крутой дуге устремился к земле. От перемены направления полета что-то внутри него щелкнуло, и снаряд разделился на сотню очень тонких, не толще одного сантиметра, полуметровых иглы, которые со свистом рассекая воздух начали падать вниз. Три стержня, 300 стержней понеслись к земле, а там внизу, прямо под ними ехали уничтожители, не подозревавшие о том, что уже попали в лапы противника. На высокой скорости иглы опустились на механических зверей. Тех не спасало даже особое покатое строение тела. Кинетической энергии в упавшей с неба игле было столько, что неудачливого уничтожителя разрывало в клочья. Если игла падала рядом, ударная волна подбрасывала зверя высоко в воздух, повреждая его сенсоры и дезориентируя на некоторое время. Почти сразу вслед за металлическим дождем стаю уничтожителей накрыло бело-голубое облако ракетных взрывов. Чтобы не раскрыть себя раньше времени, на определенной высоте ракеты отключали маршевые двигатели и устремлялись к цели, маневрируя хвостовым оперением. Конечно, противник знал, что у экспедиционного флота есть такие ракеты и пушки, поэтому они и действовали в составе малых групп. Но в этот раз игроки их переиграли. Уничтожители понесли большие потери. Дабы вновь не попасть под огонь ракет и пушек, мех-звери рассредоточились, что было на руку игрокам, принявшихся, как стая голодных гиен, терзать свою израненную добычу. Ситуация для зверей получилась скверная. Чтобы противостоять кружащим вокруг игрокам, уничтожители должны собраться в несколько крупных ударных кулаков, но таким образом они становятся легкой мишенью для дальнобойного оружия. Механические звери на всех парах устремились в сторону, откуда, по их мнению, могли прилететь небесные подарки. В это время НИПы уже выстраивались в оборонительную линию. Джипы, БТР, тяжелые БМП. В некоторых местах бойцы экспедиционного флота устанавливали стационарные пулеметные точки. Когда уничтожители, группа за группой, начали выезжать из складок местности, то они незамедлительно подвергались самому ожесточенному обстрелу. А в это время на их флангах все еще игрались отряды сил реинкарнатора. Первая сотня мех-зверей пала достаточно быстро. В этот момент остальные повернули обратно, но Марина уже скомандовала игрокам замыкать круг. Казалось, бойцы Макса были везде. Лишь нескольким десяткам уничтожителей удалось отступить. Только тогда игроки остановились и принялись добивать раненых врагов и собирать трофеи. За один только день отряд Макса уничтожил более полутысячи механических зверей. Да, Какое-то количество пострадали от НИПов, но те не заморачивались сбором металлолома. Когда железный город 4-го экспедиционного флота прибыл к базе игроков, Макс не только выручил солидное количество энергонов за трупы уничтожителей, но и получил бонус за каждого подбитого фрага, что частично компенсировало его большие затраты на экспедицию. После пополнения запасов и восстановления количества техники и игроков, оставшиеся энергоны были направлены в ранее обескровленную гильдию Отечества. Временно замороженные строительные проекты и планетарная транспортная логистика пока что не возобновились, но этого можно было ожидать в ближайшем будущем. В следующие несколько дней игроки продолжали доводить механических зверей резкими и точными атаками, регулярно продвигаясь вперед вместе с НИПами. Силы уничтожителей таяли на глазах. Через 3 дня непрестанных боев совместное войско, наконец, добралось до места поражения 7-го экспедиционного флота. В пределах видимости предстал полуразрушенный остов некогда могучего железного города. Мех-звери разобрали часть брони и переборок, чтобы отремонтировать повреждения раненых особей, а также наклепать новых. Игроки и НИПы взяли теперешнюю базу уничтожителей в кольцо и медленно стягивали его, как удавку на шее.